«Да, это был отличный ход», — улыбнулся Магмагл. «Решение настолько же гениальное, насколько до неумолимости глупое». Юринай стоял с опущенной головой, но, несмотря на весь прискорбный вид, внутри он улыбался. «О чем ты вообще думал? Замкнуть таврический треугольник на себе? Да черт с ним треугольником! Ты понимаешь, что сомалитовая стабилизация могла выжечь последние крохи дара в твоем теле? Ты мог остаться калекой до конца своих дней». «Но не остался же», — тихо произнес Юринай. «Только благодаря своему слабому дару твоя затея сработала. В настоящем бою подобная тактика будет стоить тебе жизни». «Мы артефакторы, а не...» «Вот поэтому сотни отличных умов, гениальные артефакторы и не дожили до глубокой старости. Великие артефакты, невероятные выкладки, а про элементарную защиту никто из них и не думал», — начал заводиться Магмагл. «Я, профессор артефакторики, узнаю о смерти своих учеников чаще, чем профессор Мурмур. И это при том, что его ученики участвуют в приграничных боях, а мои должны спокойно работать в городах империи». «Боевой факультет меньше», — попытался оправдаться парень. «И все равно это не повод прогуливать занятия по боевой подготовке», — успокаиваясь, произнес учитель и уселся обратно в кресло. «Ректор сказал, что нам предстоит экзамен на подмастерье», — произнес Юринай, стараясь сменить тему. «Экзамен», — помассировал виски Магмагл. «Так, экзамен на нашем факультете проводится только через рабочую подготовку. Тебе надо предоставить артефакт, изготовленный лично. От тебя не требуется изобретений. Нет необходимости делать что-то сверхсложное, достаточно четкого и точного исполнения». «И все?» «Критерии сложности артефакта выставляю я. Для тебя критерии будут такие. Первое. Артефакт должен быть боевым. Не усилителем, а именно боевым. Второе. Минимум 3 назначения. Ну и третье. Минимум 2 заклинания». Юринай нахмурился, а профессор продолжил. «Это может быть защитный артефакт, а может быть и атакующим. Мне бы хотелось верить, что ты выберешь артефакт, способный на защиту и атаку, но тут решать тебе». «Простите, а материалы и расходники?» «До статуса подмастерья для всех студентов университета все материалы бесплатны. Но ты же понимаешь, что особо редкие материалы только для студентов со статусом подмастерья». «Я понимаю», — кивнул Юринай. «Тогда можешь начинать изготовление артефакта. От занятий я тебя освобождаю. От всех, кроме боевой подготовки. Я поговорил с профессором Мурмуром, и он согласился взять твое обучение под свой контроль». Юринай тяжело вздохнул, но спорить не стал. Вместо этого он спросил: «А можно как-то договориться и ночевать в библиотеке?»